Ярлык на княжение он получил в Орде. Конкуренты в борьбе за власть выкололи ему глаза. Русь при нем пережила страшную засуху и эпидемию чумы. Именно он начал покорение Великого Новгорода, который уже завершил его сын Иван III. Он усмирил Рязань, Можайск, Псков. Без согласия Константинополя именно он назначил московского митрополита. Одна из самых загадочных фигур русской истории – Василий Темный и его время. У нас в гостях историки Николай Борисов и Аркадий Тарасов. Здравствуйте. Николай Борисов – выпускник Московского государственного университета имени Ломоносова, профессор исторического факультета МГУ, доктор исторических наук, автор публикаций книг, в том числе из серии «Жизнь замечательных людей» Иван Калита и Сергей Радонежский. Аркадий Тарасов – выпускник исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова, кандидат исторических наук, заместитель главного редактора исторической газеты, автор публикаций книг, в том числе «Религиозные аспекты политики московских князей во второй половине 15-го, 1-й, 3-й, 16-го веков». Василий II Темный вошел в русскую историю с таким странным вроде бы прозвищем. С одной стороны, он был слепой, но в самом названии, в самом слове «темный» есть еще второй смысл. Возможно, есть это и та самая загадка, которую мы пытаемся сегодня, но если не разгадать, то хотя бы немножко раскрыть. Василий действительно был ослеплен своими врагами. И поэтому первое, что приходит в голову, что это прозвище означало его ослепление, связано с его ослеплением. Но на самом деле мы встречаем в источниках много людей с прозвищем «слепой». То есть, если бы речь шла только о его слепоте, то прозвище было бы «слепой». Прозвище «темный» более сложное и более такое глубокое. Причем оно имеет как бы несколько уровней. Вот второй уровень его состоит в том, что после ослепления он носил на лице черную повязку. Потому что, когда его ослепляли, он сопротивлялся, естественно, и нож палача изрезал ему лицо. Вот. И поэтому вид его был таким страшным, что он одевал черную повязку, чтобы, так сказать, людей не пугать. Вот. Но это тоже не все, потому что в слове «темный» все равно содержится в древнерусском понимании определенный негативный оттенок. Темные силы, понимаете, темное царство. Вот. И, вероятно, это было связано с тем, что современники не любили этого правителя. Многие, по крайней мере, не любили. Осуждали его за жестокость, осуждали его за коварство. И все это было, действительно. И вот этот элемент осуждения, он и запечатлелся в его прозвище Василий Темный. То есть темный, неясный, да, непрозрачный, темный, как вы сейчас сказали. Темный, да, да, отрицательный, так сказать. Да. Вот. И прозвище это, я уверен, оно дано было современниками. Да, и тут можно добавить, что, собственно, конец Василия Темного был сам по себе далеко не светлым. Летописцы обратили на это внимание и подчеркнули тот факт, что недолго до его кончины, за несколько дней до смерти, в Великий пост он устроил жуткую казнь, кровавую казнь в Москве, а по нормам того времени, по нормам Средневековья, пролить кровь в Великий пост – это было большим преступлением. И вот эта его казнь для многих непонятная. Некоторые считали, что тех людей, которые были казнены, их вообще обвинили несправедливо. И вот эта вот казнь, которая произошла и потом случившаяся смерть Василия Темного, они оказали жуткое впечатление на современников. Его обвиняли в этой казни. То есть тут и конец этого великого князя был темен. У Василия Темного была очень сложная история того, как он пришел к власти. Значит, его отцом был московский великий князь Василий I, который был сыном, старшим сыном Дмитрия Донского. А матерью была московская великая княгиня Софья Витовтовна. Она была дочерью великого князя литовского Витовта, одного из самых сильных правителей Восточной Европы того времени, единственной, причем дочерью, детей других у Витовта вообще не было, насколько мы знаем. Вот. И вот в этом браке, значит, рождались сыновья, но все умирали. Витовт, великий князь литовский, в 1391 году выдал дочь Софию за великого князя московского Василия I. В 1399 был разбит эмиром Белой Орды Едигеем на реке Ворскла. В 1404 захватил Смоленск и некоторые другие русские земли. В первое десятилетие 15 века Витовт вторгался в московское княжество. Вместе с Егайло разгромил немецких рыцарей в Грюнвальдской битве 1410 года. У него было 4 старших брата, и они все умерли. Кто в младенчестве, кто вот Иван был в 20 с лишним лет, неожиданно скончался. И Василий был последним. Он родился в 15 году, в 1415 году. И, видимо, было какое-то особое отношение к нему, как к последней надежде, как к единственному выжившему из сыновей. В общем, это все ощущается, особенно у матери, у Софьи Витовтовны. И поэтому, когда умер отец, ему было всего 10 лет. И вот здесь возникает такой династический кризис, который имел своим основанием духовную грамоту Дмитрия Донского. А в духовной грамоте Дмитрия Донского было сказано, что если умрет сын мой Василий, первый Василий, то престол должен перейти ко второму брату, к Юрию Звенигородскому. И вот эта духовная грамота Дмитрия Донского, она давала повод для начала мятежа Юрию Звенигородскому. Василий II, Василий Темный, естественно, еще ребенок, он еще не мог ориентироваться в этом, но за ним стояла его мать, за ним стоял определенный клан его родственников. Митрополит его поддерживал. Митрополит его поддерживал, да. И вот началась, Витовт его поддерживал, литовский князь. Да. И началась жуткая смута в московском княжеском доме, которая то затихая, то разгораясь, продолжалась порядка 28 лет. Одна из самых тяжелых страниц в истории Москвы – это мы называем феодальная война второй четверти 15 века. Да, и, собственно, начало этой смуты, оно довольно сложно и неопределенно, в том смысле, что у нас традиционно в исторической науке сложился взгляд, что права Василия Темного, они были легитимны. И его дядя, собственно, Юрий Звенигородский, это он поступал, ну, если на начальном этапе еще вроде как действительно были у него основания бороться за престол, то уж потом, тем более после его смерти, когда его дети ввязались в эту династическую смуту, что, в общем-то, у них никаких прав не было. Хотя вопрос-то, конечно, намного сложнее. Формы преемственности еще не устоялись в то время окончательно. И у каждого была своя логика поведения. И каждый в этой борьбе, естественно... И своя аргументация. Аргументация, конечно. И каждый опирался на определенные силы. И складывается такое впечатление порой, что как раз большинство-то населения, естественно, самый вот центр, болото, им было все равно, по всей видимости, кто победит, тот победит. А вот такая активная часть, в большинстве своем, они, по всей видимости, стояли на стороне сперва Юрия Звенигородского, а потом уже его сыновей. Хотя вопрос сложный. У нас не так много сохранилось источников, чтобы однозначно об этом говорить. Кто мог стать арбитром в этом споре? Ну, народ, церковь, просто силовое решение, но было еще то, о чем мы вот несколько там забываем, да, сегодня. Это Орда. Вот насколько важно было иметь ярлык уже в то время. Действительно, для того, чтобы получить власть, Василий Темный ездил в Орду. Но ситуация в этот период была достаточно сложной. То есть, с одной стороны, власть Орды признавалась русскими князьями. С другой стороны, со времен Дмитрия Донского, со времен Куликовской битвы, конечно, власть Орды над Русью ослабела. И, например, отец Василия Темного, Василий I, он правил, значит, 35 лет, всего два раза он ездил в Орду за 35 лет. Вот. Поэтому Орду, так сказать, имели в виду. Но поездки туда совершались в случае какой-то острой необходимости. К тому же она разваливалась. Она разваливалась на части, там своя феодальная раздробленность началась. И вот Василий Темный ездил туда прежде всего, чтобы решить свои проблемы. Он мог бы, в общем-то, и не ездить, но он счел необходимым поехать, потому что Орда – это была огромная военная сила, кроме всего прочего. И он хотел иметь ее за спиной. Когда они вернулись на Русь, некоторая была пауза. Василий получил, значит, ярлык на Москву, Юрий получил ярлык на свой удел. Где-то с год была тишина, а потом начинается новый подъем этой войны, новый всплеск этой войны. Орда в это не вмешивается, у нее там свои проблемы. Хан Улу Мухаммед вообще был изгнан потом из сарая. Поэтому разбирались уже здесь, на Руси. И пошла дальше вот эта феодальная усобица. Итак, после получения ярлыка, через год войско подходит к Москве, собирается ополчение. Битва под Клязьмой, по-моему. Да, была, на Клязьме, да, 33-й год. Битва была проиграна. Угу. Василий бежит, войска Юрия... занимают Москву. И что? А дальше происходит следующая вещь. Понимаете, ведь здесь важно иметь в виду, что вся вот эта вот борьба разворачивается внутри одной семьи московских князей, потомков Ивана Калиты. И психологически им было очень тяжело, неприятно воевать друг с другом, потому что традиция московского княжеского дома состояла в том, чтобы хранить единомыслие. Основа успехов Москвы – это отсутствие серьезных конфликтов внутри московского княжеского дома. То есть, проще говоря, до этого действовали дружно. Но плюс еще церковь не поддерживала же эту войну. Конечно, церковь не поддерживала. Митрополит Фотий говорил, что это, так сказать, грех начинать войну между братьями. Вот. И поэтому трудно было вот переступить через это. И Юрий, заняв Москву, он фактически взял в плен Василия, он мог бы его казнить, и вопрос был бы закрыт, так сказать, или там каких-то наемных убийц подослать. Вот. А он поступает более, я бы сказал, благородно. То есть он дает Василию в удел Коломну. А Коломна – это был крупнейший город московского княжества. И традиционно там всегда сидел, значит, старший сын правящего князя. Коломна – город в Московской области. Расположен при слиянии рек Коломенки, Москвы и Оки. Впервые упоминается в 1177 году. В 1301 присоединен к Московскому княжеству. В 1359 году Коломна перешла к князю Дмитрию Донскому, который в 1380 собирал здесь войско перед битвой на Куликовом поле. Василий Темный уезжает в Коломну и начинает править, значит, этой коломенской волостью. А дальше происходит то, что является определенной загадкой. То есть, несмотря на то, что Василий был еще очень молод, несмотря на то, что он был бездарный полководец, но, несмотря на это, московская аристократия его поддерживала. И вот именно поддержка московской аристократии, она его, как Ваньку-встаньку, все время поднимает. Понимаете? А что, боялись усиления галических князей? Боялись того, что придут чужие. Что чужие приведут свою, так сказать, новую команду, начнется перемена вотчин, перемена власти. А здесь уже все расселись, все сидели, все как вот при Василии. Понимаете, никто этой перетряски не хотел. Ну, а потом, видимо, были какие-то и правовые соображения, что все-таки сын важнее дяди. Вот, племянник важнее дяди, наследование по прямой линии, от отца к сыну. Но так или иначе, значит, московская аристократия поехала в Коломну служить Василию, как удельному князю. Один, другой, третий. И Юрий Звенигородский фактически остался без людей, с одной своей вот галической, значит, командой. А ведь аристократия уезжала не с пустыми руками, она увозила деньги, она увозила ценности. И тогда Юрий, видимо, человек с развитым чувством чести, достоинства, он был просто оскорблен, что мне не хотят служить, я ухожу от вас. И он добровольно отдает Москву обратно Василию Темному. И Василий Темный возвращается в Москву, а Юрий, так сказать, проучив племянника, он возвращается к себе обратно в Галич. Вот таковы были удивительные, в общем, события 33-го года. На следующий год все повторяется. То есть какие-то враждебные действия начинает Василий Темный против Юрия Звенигородского. Юрий Звенигородский опять собирает войско. А ведь Юрий – это был старый опытный полководец, понимаете. Ему было уже лет 50, он был действительно талантливый человек. И он без особого труда разгромил еще раз, Юрий, разгромил еще раз войско Василия Темного в 34-м году в битве около Ростова, там, около Никольской церкви под Ростовом. И опять занял Москву. И на этот раз Василий Темный бежит. Он понимает, что второй раз ему уже не простят, уже Коломны не будет. И он бежит сначала в Новгород спасаться. Новгородцы не хотят его принять. Они говорят: нет, мы не хотим проблем, значит, езжай куда-нибудь еще. Тогда он едет в Нижний Новгород, чтобы потом пойти, да, в Орду оттуда, да, к хану жаловаться. И вот когда он в 34-м году летом находится, Василий Темный, в Нижнем Новгороде, и уже вот-вот он бежит из Руси и станет, как мы бы сказали, политическим эмигрантом, вот в этот момент приходит весть о том, что Юрий в Москве умер. умер. Как он умер, мы не знаем. Может быть, ему помогли, может быть, возраст, тут ничего не известно на сей счет. Но так или иначе, у Юрия не стало Галицкого. И остались его сыновья. И между сыновьями начались распри. Они не смогли удержать Москву, и Василий возвращается опять в Москву. Я бы еще пару слов хотел как раз по личности Юрия Звенигородского сказать. По всей видимости, это был человек ярчайший для своего времени. То есть он полководец, это очевидно, блестящий полководец, который еще с рубежа 14-15 веков ходил в успешные походы. Да, затем, на восток, на Волжскую, на восток, Болгарию. А ходить на восток в походы, это тогда... Просто проиграл, если вообще что-то проиграл. Да? Да? Затем он прославился каменным строительством. Вот в ту эпоху выстроить каменный храм хотя бы для одного князя было пределом мечтаний. А Юрий Звенигородский, он... Сохранилось до нашего времени, что более уникально, два храма, выстроенных им. Знаменитый Троицкий собор в Троице-Сергиевой лавре, детище его, и собор Савино-Старожевского монастыря под Звенигородом. Савино-Старожевский монастырь находится около Звенигорода при впадении реки Старожка в реку Москва. Основан в 1398 году князем Юрием Дмитриевичем и монахом Савой, учеником Сергия Радонежского. На его территории располагались белокаменный Рождественский собор и кирпичные постройки, стены и башни, трапезная с Преображенской церковью, дворцы царя и царицы. Он во всех направлениях, которые с точки зрения чести князя того времени могли сыграть ему на руку, он себя проявил. И полководец, и молитвенник, храмовый строитель. И крестник преподобного Сергия Радонежского. Вот, крестник преподобного Сергия. То есть, по всей видимости, фигура очень яркая, как все яркие фигуры, тем более князя-воина, видимо, властная и очень сложная. И, наверное, с ним было сложно уживаться. В Москве привыкли к более такому мягкому обращению его брата, да, Василия Дмитриевича. И тут приходит Юрий, такой... рыцарь без страха и упрека, и вот, может быть, это повлияло. У Юрия Звенигородского осталось три сына. Три таких крепких, добрых молодца, значит, с прозвищами. В то время ведь все правители, по крайней мере, имели клички, прозвища. А прозвища эти, как Гоголь еще отмечал, они очень говорящие. Они, русский человек умеет такое прозвище дать, что одним словом человека припечатает. Вот. Так вот, значит, трое братьев. Старшего было прозвище Василий Косой. Его звали Василий Косой. Ну, как он получил это прозвище, мы не знаем. Может быть, тоже он был ослеплен, по некоторым сведениям, на один глаз. Не знаю. Значит, Василий Косой. Второй был Дмитрий Красный. Дмитрий Красный, то есть красивый, красавец. А третий был Дмитрий Шемяка. Вот это прозвище Шемяка, оно означает, что шея мяка. То есть здоровяк, человек, который любому мог намять шею. Это, видимо, был такой квадратный человек, который отличался богатырской силой, огромной, конечно, самоуверенностью, агрессивностью, как мы бы сейчас сказали. Амбициозностью. Вот. Амбициозностью, совершенно верно, да. И он сражался очень мощно. Да, его, значит, в 45-м году эти братья, ну, один из них, Василий Косой, он уже сидел в московской тюрьме, потому что он не примирился с Василием Темным, был схвачен в одном сражении и брошен в московскую темницу. Дмитрий Красный умер в 40-м году, такой странной смертью. Летопись описывает что-то вроде летаргического сна, с ним было перед кончиной, но так или иначе он скончался в 40-м году. И остался один Дмитрий Шемяка. Дмитрий Шемяка имел в качестве удела Углич. Ему Василий Темный дал: вот тебе Углич, управляй, пожалуйста. Ну, еще, значит, Галич от отца получил, Костромской Галич. И когда Василий бездарно проиграл войну с татарами и попал к ним в плен, то Дмитрий Шемяка понял, что его шанс, так сказать, шансы его увеличиваются. И он, когда Василий вернулся, и за него вся страна платила огромный выкуп, он воспользовался вот этим недовольством, захватил внезапной атакой Москву. А в это время Василий Темный был на богомолье в Троице-Сергиевом монастыре. И Василий Темный был удивительно беспечный человек. Он не выставил хорошей охраны, он не обеспечил надежное прикрытие Москвы. То есть Москва была захвачена, Василий ничего не знает, он молится в Троицком монастыре. Значит, Шемяка посылает за ним туда отряд под командованием князя Ивана Андреевича Можайского. Группа захвата, как мы бы сейчас сказали. Нашелся один преданный человек – Василию Темному в Москве, человек по имени Бунко, который поскакал туда, значит, увидев это все, в лавру, чтобы предупредить князя, что вот такое происходит. и предупредил. Но ему Василий Темный не поверил. Сказал, ну ты пьяный, наверное, что ты такое говоришь. На всякий случай выставил заставу в Радонеже. Но Иван Андреевич Можайский сумел обмануть этих караульных. Он притворился торговым обозом. Потом, значит, караул этот сняли, примчались в Лавру. И в Лавре захватили в плен Василия Темного. Привезли в Москву. Это был февраль 46-го года. И в Москве по приказанию Дмитрия Шемяки, в доме Дмитрия Шемяки, Василий Темный был ослеплен. Страшная византийская казнь, которая сохраняет человеку жизнь, но лишает его возможности заниматься чем-либо. И для него фактически остается только один путь – монастырь. Видимо, Дмитрий Шемяка на это и рассчитывал, что после этого уже соперник, не соперник. Он... К этому времени уже он был женат, Василий Темный. Да, он был женат. Несколько лет причем. Да. Его свадьба была в 1933 году, и там на свадьбе был знаменитый скандал с поясом, что там Софья Витовтовна обнаружила у Василия Косова якобы краденный из московской казны пояс. И это было поводом для начала новой войны. Вот. Но дело не в этом. Значит, у него была жена Мария Ярославна из рода серпуховских князей, очень такая крепкая, энергичная женщина. И у него уже были сыновья. Вот Иван III будущий родился в 1940 году. То есть уже наследник был? Наследник был, да. И поэтому Шемяка приказал и детей захватить. Они были там в монастыре вместе с отцом на Богомолье. Но вот тут происходит интересная вещь. Значит, все-таки нашлись верные Василию Темному слуги, которые, когда князья Рипаловские, между прочим, которые, когда увидели, что вот несется, значит, эта группа захвата, что вот они в соборе схватили Василия Темного, про детей как-то все забыли на несколько минут. Mm-hmm. И они их увезли, да. Они их спрятали сначала в каком-то, значит, тайнике. Эти пытались их найти, не нашли, махнули рукой, ну, что там с детьми возиться, и погнали, значит, обратно в Москву. Приказа не было, да? Приказа не было специального, да. Вернее, он был, но такой, знаете, не в категоричной форме. И поэтому детей спрятали, потом их вывезли в вотчины князей Рипаловских. Ну и, в общем, жизнь их была спасена. Потом длинная история, но они были спасены, эти дети. И, в конце концов, один из них стал впоследствии великим князем, государем Иваном III. Иоанн III Васильевич, великий князь московский. За время его правления территория государства увеличилась в 4 раза. Москва была провозглашена Третьим Римом, чему способствовал брак Ивана с племянницей последнего византийского императора. При Иване III был составлен судебник 1497 года и произошло оформление титула «Великий князь». Когда Рипаловские детей вывезли, они их повезли в сторону Мурома. А Муром, Мещера – это традиционно вотчина рязанского архиерея. И вот именно рязанский архиерей Иона, тогда занимавший эту кафедру рязанскую, именно он вскоре станет это и митрополитом. Это будущий, да, митрополит. Да, будущий, да. Первый автокефальный митрополит. И вот там происходит очень интересная история. Иона стал рязанским владыкой где-то, по всей видимости, в конце 20-х годов. И уже в 30-е годы Василий Темный делал на него ставку, как на преемника митрополита Фотия. Он был избран местоблюстителем кафедры, по всей видимости, ездил в Константинополь, но не добился, правда, рукоположения на кафедру, но, тем не менее, стойкий сторонник. И вот в течение этих 15 лет вроде бы никаких проблем не было. И вот здесь странная история с этими детьми. Дмитрий Шемяка, узнав, что где-то там вот в отчине рязанского архиерея эти дети располагаются, он обращается к нему с просьбой, якобы с просьбой такой безобидной, привести владыки этих детей в Москву, и он их там всякими почестями осыпет. И отправит к родителям. И отправит к родителям, совершенно верно. И вот владыка едет под Муром, дает клятву, как говорится в летописях, на епитрахиль. То есть он клянется, что ничего им не будет, этих детей забирает. И дальше, собственно, Василий Косой не очень-то хорошо... Дмитрий Шемяка. Дмитрий Шемяка, да. Дмитрий Шемяка. Дальше Дмитрий Шемяка свое слово нарушает. И здесь много неясного и непонятного. Действительно ли Дмитрий Шемяка передумал? А может быть, они действовали в единомыслии с Ионой, который, разозленный тем, что только-только Василий Темный вернулся с татарами на Русь, таким образом решил отомстить. Ну, сложный вопрос, не знаем. Но, тем не менее, вот этот стойкий союзник Василия, который потом же будет его стойким союзником и первым автокефальным независимым митрополитом, он на какое-то время, по всей видимости, отошел от помощи. Был момент, когда, значит, Шемяка захватил этих двух сыновей старших, Ивана и Юрия, и приказал их утопить. Стал говорить, что надо их зашить в медвежьей шкуры и бросить в Волгу, и дело с концом. И вот тогда, как рассказывают источники, митрополит сказал: нет, я дал поручение, поручился за то, что детей не обидят, так сказать, что их вернут к родителям. И митрополит категорически сказал свое нет. И Шемяка не захотел ссориться с церковью и сохранил им жизнь. Так что позиция Ионы, она была переменчивой, вот об этом коллега правильно говорит. Но в конечном счете все-таки Иона больше сделал добра Василию Темному и будущему Ивану, чем Шемяке. И поэтому со временем Иона встанет на высшую ступень в русской церкви, станет ее митрополитом первым. Атеистов тогда не было. Все люди были религиозными, все веровали в Бога. И веровали, естественно, не были, святых не было, да, то есть были святые, но не все были святыми. Жили все по своим страстям, и грехов хватало. Но, с другой стороны, все понимали, что будет высший суд. И вот этот вот страх воздаяния, страх наказания вечной жизни, он, конечно, очень многих людей одергивал и являлся сдерживающим фактором. Параллельно развивается интрига. Василий Темный ослеплен, изолирован. Его отправили в Углич. Но? В ссылку. Общественность-то на чьей стороне? Совершенно верно. Вот дальше вступает в действие вот тот механизм, да, о котором я вам говорил, что московская аристократия, понимая все, так сказать, недостатки Василия Темного, все, что с ним связано, все-таки считала, что он лучший вариант вот из того, что можно было, он лучше, чем Шемяка. И поэтому начинается опять такое, значит, Шемяка арестовывает Василия, отправляет его уже ослепленного в темницу в Углич, в свою удельную столицу, а сам правит в Москве. Углич – город в Ярославской области на Волге, основан в 937 году. В 12-13 веках Углич входил в состав Владимира Суздальского, а с 1207-го – Ростовского княжеств. Затем был столицей Угличского удельного княжества. В 1329 году Углич был присоединен к Московскому Великому княжеству. В 1591 в Угличе погиб младший сын Ивана IV Грозного, царевич Дмитрий. Московская аристократия начинает определенное такое давление на Дмитрия Шемяку с просьбой, с требованием помиловать Василия Темного, выпустить его из темницы и дать ему хотя бы какой-то удел. Потому что, ну, нехорошо, что все-таки великий князь, двоюродный брат твой, он, так сказать, там сидит в Угличе в темнице. И вот это давление приводит к тому, что Дмитрий Шемяка решил помиловать Василия Темного. Он его в сентябре, значит, освободил из угличской тюрьмы и дал ему в качестве удела Вологду. Маленький, в то время маленький северный городок, который до этого вообще никогда не был уделом. Так вот вырезали, так сказать, маленькое такое княжество для Василия Темного и отправили его туда. Ну, а дальше происходят известные события, когда он в Вологде долго не задержался, он попросил разрешения поехать помолиться в Кирилло-Белозерский монастырь. Шемяка не мог отказать в таком богоугодном, так сказать, деле. Шемяка ему разрешил, он поехал туда. Там его с распростертыми объятиями, как правителя, встретил Трифон игумен и сказал, что ты должен бороться, ты великий князь, почему ты здесь? Столько людей тебя поддерживают, а все в Вологду поехали. Вологда стала наполняться московской знатью. Знаете, этот маленький городок вдруг превратился в такой центр политической жизни, как мы бы сейчас сказали. Да, и Трифон ему говорит: ну что ты здесь сидишь, смотри, сколько людей тебя поддерживают, ты законный государь, продолжай борьбу. А Василий Темный говорит: я не могу, я крест целовал. Когда меня выпускали из темницы, из углической темницы, то его заставил Шемяка поцеловать крест, что он никогда больше, так сказать, в политике участвовать не будет, борьбы вести не будет. А Трифон говорит: мы возьмем на себя твой грех. Мы, вот я со своими монахами, будем молиться день и ночь, и мы тебя от этой клятвы освобождаем. Это наш грех, мы его будем замаливать. И таким образом Трифон снял с него вот эту вот присягу, и после этого, имея за спиной мощную поддержку аристократии, Василий Темный едет сначала в Тверь. В Твери его поддерживает тверской князь Борис Александрович, дает ему войско, дает ему пушки. Дальше они идут на Углич, захватывают Углич и потом триумфально возвращаются в Москву. Шемяка кончил плохо. Он в 1453 году, собственно, это формальная дата окончания феодальной войны, он погиб в Новгороде. И вот обстоятельства его гибели, смерти, они загадочные. И у нас есть две версии, которые между собой немножечко расходятся. С точки зрения одной версии, он там умер своей собственной смертью. Был в таком политическом изгнании. Новгородцы его так худо-бедно поддерживали, скорее не поддерживали, занимали нейтральную позицию. Ну, вот он там себе сидел, может быть, копил силы, может быть, уже захотел немножечко уйти от этих политических баталий. И пришло его время, скончался. А вот другая версия, опять же, версия неофициальная, как у нас принято говорить, неофициальная версия намекает, что он был отравлен. То есть в Москве переживали, что такой стойкий, яркий соперник на свободе может в любое время опять поднять знамя борьбы. И есть основания предполагать, что был отправлен либо шпион, либо кто-то из новгородцев подкуплен, и его просто отравили. Насколько я слышал, с куриным каким-то блюдом ему яд подали. Да, да. Повар. У него был повар, в одном источнике есть, который был подкуплен. Повар с прозвищем Поганка. И вот этот самый повар Поганка, значит, в курицу положил яд. И Шемяка покушал этой курочки и в страшных мучениях скончался. Это было в 1953 году. Ну, 1453 году. Отомстили. Но, между прочим, вот об этом рассказывают московские источники, осуждая Василия Темного. То есть, все-таки убийство двоюродного брата, да еще таким коварным способом, оно, опять-таки, вот противоречило церковным установкам, противоречило традициям московского княжеского дома. Политическая целесообразность, да, но с моральной точки зрения Василия Темного осуждали за это. И там много таких нюансов в рассказах об этом, где мы чувствуем, что церковь очень критически ко всему этому относилась. Кстати, по поводу моральной стороны дела, вот то же самое целование креста. Опять же, нам сейчас, людям 21 века, может показаться, да, ну что там, поцеловал крест, поцеловал икону, а потом и забыл об этом. А вот опять же, для людей того времени это все было очень серьезно и значимо. Целование креста являлось самой серьезной клятвой. И если человек это целование креста нарушал, то по представлениям того времени его ожидала самая жуткая кара. И вот можно вспомнить такой замечательный памятник средневековый — апокрифическое хождение Богородицы по мукам. И вот там перечисляются страдания грешников на том свете. В этом памятнике перечисляются страдания. И в частности сказано, что те, кто нарушал целование креста, они находятся в огненной реке, по-моему, там об огненной реке идет речь, погруженные с головой. То есть, это самый сильный уровень страданий. Все другие, они кто-то до колена, кто-то по пояс, кто-то по шее. А вот у этих самые серьезные наказания. Поэтому мы здесь должны понимать, на какое, с одной стороны, какую ответственность брал на себя игумен монастыря, когда освобождал Василия Темного от этой клятвы. И, собственно, решительность самого Василия Темного, человека ослепленного уже, да, человека, лишенного возможности как бы полноценно следить за событиями. И он тоже решается на этот шаг. Вот еще одна драматическая коллизия. Редкий случай, когда страной России правил слепой правитель. И, значит, если он был, получается, что он где-то 16 лет, да, руководил страной, лучше, чем некоторые зрячие, как можно тут. Да, ходил в походы, не проиграл ни одного сражения, будучи уже ослепленным. Но здесь, конечно, заслуга, прежде всего, старшего сына Ивана. Иван стал его глазами. Понимаете, Иван везде его сопровождает. Начиная с 48 года, Иван еще 8 лет ребенок, он был объявлен уже соправителем, то есть вторым великим князем. Вот. И вот тот опыт огромный, который Иван поневоле приобрел в роли поводыря отца, он же присутствовал на всех советах, он участвовал во всех походах, отрок. Он, конечно, помог ему, когда Иван потом сам станет правителем. Он уже все знал, как управляется дело, как государство строится, все. Огромный опыт. Последние десятилетия жизни Василия Темного – это такая восходящая линия его власти. Тут нужно учитывать очень серьезную внешнеполитическую сторону дела. Да, все специально спросили, одно дело внутренняя борьба. Мы, конечно, увлеклись и много рассказывали о том, как кто кого за что боролся, но была еще... Совершенно верно. Контекст. А ведь очень серьезные изменения происходят на внешнеполитической арене. Во-первых, кстати, очень символично, тот же 1453 год, 29 мая, как раз в этом году 555-летие, круглая дата, это падение Константинополя. Перестала существовать Византия, огромная империя, которая оказывала влияние на всю Восточную Европу, и к которой было принято относиться не просто как к государству, а как такому... Если не прообразу Царствия Божия на земле, то, по крайней мере, православной империи, государи, да, которой первые наместники Бога здесь. И вот ее не становится. И Россия, Руси, Великому княжеству Московскому, надо ориентироваться в новой внешнеполитической обстановке. Константинополь. В русских текстах Царьград. Столица Римской империи, затем Византийской империи. Константинополь был основан римским императором Константином I на европейском берегу пролива Босфор. В апреле 1204 года город был взят и разграблен участниками Четвертого крестового похода, после чего стал столицей, созданной в том же году, Латинской империи. В июле 1261 византийцы, поддержанные сторонниками, отвоевали Константинополь. В мае 1453 после длительной осады турецкие войска заняли город. Константинополь был переименован в Стамбул и до 1923 года был столицей Турции. Идут изменения церковно-политические очень серьезные. Заключена в 30-е годы Ферраро-Флорентийская уния. Да, Фотий подписал ее, да. Нет, не Фотий, Исидор. Митрополит Исидор, да. Фотий к тому времени уже умер. Это был новоприсланный на Русь греческий митрополит Исидор. И вот 50-е годы – это очень такое долгое, тяжелое противостояние между униатами, православными, Римом. Литва здесь подключается, потому что в Литве свои силы были православные. И вот все, вся эта обстановка вокруг Руси сгущается. Опять же, не забываем, что разваливается Орда, уже по сути развалилась. Образуется новое ханство, Казанское ханство, которое тут же стало наносить набеги. И вот в этой внешнеполитической... Крымское еще ханство. Крымское ханство, да. Оно, правда, было первое время... союзным по отношению к Москве. И вот в этой обстановке внешнеполитической себя достойно ведет Василий. Чего уж стоит поход на Новгород в 1456 году, который завершился подписанием Ежелбицкого мирного договора, по которому Новгород теряет возможность сам вести внешнюю политику. А Новгород, могучий Новгород, самый серьезный соперник на севере, это дорогого стоило. Василий Темный при всех его бедах, при всех его неудачах, он много сделал для успехов Москвы вот, в историческом плане. Почему? Потому что, ведь, понимаете, вот мы говорим, вот воевали 28 лет, там двоюродные братья, родственники, все. Но возникает вопрос, почему так долго? Почему они не могли, так сказать, сразу разобраться? Но дело-то в том, что ведь в эту московскую войну втянута была, так или иначе, вся Восточная Европа. Потому что все внимательно следили за тем, что происходит в Москве. И никто не хотел укрепления Москвы. Наоборот, все соседи, и Литва, и Орда, и Новгород, и Тверь, все хотели, чтобы эта московская война продолжалась как можно дольше. И чтобы Москва вообще ослабела, разделилась на отдельные территории. И поэтому, как только... кто-то из соперников начинает побеждать, вот это окружение начинает поддерживать другого соперника. И вот именно это существование самой системы феодальной раздробленности, когда никто не дает никому усилиться слишком, оно и привело к тому, что борьба шла так долго и была такой тяжелой. Поэтому из этой смуты, собственно говоря, когда Москва все-таки поднялась, Василий Темный укрепился, вывод был один, что пока остается вот эта система в целом, это возможно повторение. Как только кто-то один поднимает мятеж среди московской семьи, тут же он получает поддержку, ну, как бы мы сейчас сказали, из-за рубежа. То есть, ну, это деньги, наемники. Да, деньги, наемники, политическое прикрытие, так сказать, и прочее, и прочее. Поэтому Василий Темный приходит к выводу, что единственный способ избежать этого в будущем – это преодолевать систему раздробленности как систему. И он начинает это делать, Он ликвидирует независимость Можайского княжества, он совершает карательный поход на Новгород, вот о чем сейчас говорили в 1956 году, после которого Новгород, можно сказать, половину своей независимости потерял, потому что он потерял право самостоятельной внешней политики. Он действовал очень разнообразными методами. То есть, с одной стороны, он совершил поход, да? Но через 4 года, в 460 году, он поехал в Новгород миром. Он поехал помолиться новгородским святым. Якобы это официальный повод такой. Но для чего он ехал? Для того, чтобы усилить влияние Москвы в Новгороде, найти себе там союзников, найти новые контакты. Вот. И в итоге действительно был сделан огромный шаг на пути преодоления новгородской независимости. Потому что почему Шемяка так долго воевал? Потому что Новгород его принимал, финансировал, так сказать, подбадривал. Ну и поддержка Шемяки, да, Новгородом была поводом для войны. Конечно, конечно. Вот. И другие удельные княжества постепенно начинают ликвидироваться. Серпуховское княжество ликвидируется, Можайское ликвидируется. Псков, Рязань. Да. То есть вот эта вот феодальная война, она со всей очевидностью показала, что надо преодолевать систему в целом, систему политической раздробленности. Пока эта система сохраняется, новые войны, новые мятежи неизбежны. И в этом смысле Иван делал это все быстро, успешно, потому что за ним стоял трагический опыт смуты, гражданской войны. Потому что Иван III всегда мог сказать, вот или я с моей диктатурой, или вы обратно возвращаетесь в этот хаос, в это кровопролитие. Вообще, насколько можно говорить, что вот этот незрячий человек ясно смотрел в будущее? То есть, он видел, что нужно для Московского царства в таком, тогда еще не царство, княжества великого, в перспективе. Или вот эта вот его трагедия, то, что он потерял зрение немножко, вот его повернуло в такое созидательное русло. Он действительно понимал, что нельзя пускать руки, и разными способами, и вот надо отметить в этом его политический талант, он пытался идти к поставленной цели. Вот Николай Сергеевич сказал о его поездке помолиться новгородским святым. И ведь действительно, после этой поездки, а потом в первые годы правления Ивана III, в Москве начинает распространяться культ одного из самых почитаемых новгородских святых Варлама Хутынского. И ведь с нашей точки зрения, опять же, людей 21 века, вот все они святые Древней Руси. Все одинаково нам близкие, все дорогие. А ведь на самом деле Русь раздроблена. У каждого города, у каждого княжества свой собор святых. И вот наш выдающийся святой Сергий Радонежский, он же в первую очередь был святым именно Московского княжества, а в Новгороде был свой. Так вот, именно то, что культ Варлама Хутынского начинает еще до окончательного покорения Новгорода распространяться в Москве, это как раз свидетельство вот этой глубокой политики и, скажем, по-современному на идеологическом фронте. Собирание святости. Собирание святости. В Москве, Москва собирает местные культы в единый московский, так сказать, собор, пантеон. Да, да, собор московский святых. И это действительно процесс, вот правильно коллега говорит, это процесс, который шел параллельно с процессом объединения территорий и был его идеологической, так сказать, подпиткой. То есть, когда можно было, да, обойтись без мечей и копий, вот, пожалуйста, московские князья так и делали. Ну, и сейчас, думаю, настало время поговорить вот об этих именах. Фотий, Исидор и Иона. То есть, переход от константинопольских ставленников, ну, в хорошем смысле, ну, греков, переход к русскому митрополиту. Что могло бы быть в России, в на Руси тогдашней, если бы все-таки вот не удалось преодолеть эту проблему униатства? В 1448 году собор русских епископов избирает, без участия греков, избирает митрополита Иону. Рязанского епископа Иону возводит в сан митрополита. Тем самым прекращалась древняя традиция, идущая от крещения Руси, о том, что русская церковь – это, так сказать, ветвь, это филиал Константинопольской патриархии. И в этом событии были две стороны. С одной стороны, это было, конечно, повышение престижа русской церкви. Русская церковь становится самостоятельной полностью и начинает развиваться уже как абсолютно самостоятельная церковная структура. С другой стороны, конечно, это было во многом вынужденное решение, потому что после заключения унии Россия, как известно, не признала этой Ферраро-Флорентийской унии, и когда грек Исидор приехал в Москву, Василий Темный приказал его арестовать, когда он начал службу, вспоминание римского папы. Василий Темный приказал его арестовать, потом, чтобы не казнить церковного деятеля, ему организовали побег, он бежал в Тверь, из Твери его сплавили в Новгород, и оттуда он ушел в Литву. То есть Исидор ушел, и унии у нас не приняли. Но Константинополь принял унию, потом, правда, там тоже начались свои проблемы. Но так или иначе, у нас возникла проблема. А как же мы будем ставить тогда митрополита, если патриарх униат? Торопиться не любили. Прошло несколько лет. И вот в этой обстановке, в 1948 году, все-таки решили, что надо нам иметь митрополита, и мы будем его выбирать сами. Вот. Это был важный исторический момент в истории русской церкви. И Василий Темный, конечно, здесь принял серьезное ответственное решение, за которое, я думаю, он чувствовал ответственность и перед Богом, и перед будущим, о том, что русская церковь должна стать самостоятельной. Но надо сказать, что обратная сторона этого события состояла в том, что наши епископы, вы знаете, они как-то странно отнеслись к этому. Вот в источниках есть такие сведения, что когда Василий Темный сказал, что ну давайте вот сами теперь будем решать, Исидора, значит, вышлем, епископы как-то так молчали, то есть не аплодировали этому. Почему? Потому что они понимали, что с одной стороны, конечно, хорошо, самостоятельная церковь, но с другой стороны, Константинополь был сильным аргументом в дискуссиях церкви с великокняжеской властью. Когда за спиной церкви стоял патриарх, всегда можно было апеллировать к авторитету патриарха Константинопольского. А теперь, когда за спиной московского митрополита никого нет, светской власти стало гораздо легче продавливать, так сказать, свои решения в области церковной. То есть независимости и влияния будут ограничены. Совершенно верно. Светская власть получила большие возможности, чем раньше, для контроля над церковью. И уже при Иване III это стало очевидно. Надо еще что добавить по поводу такого нешибкого желания архиереев, да не только архиереев, многих представителей духовенства признавать автокефалию. Кроме совершенно справедливых таких церковно-политических соображений, были и соображения канонические. Опять же, мы не должны забывать, что люди религиозные. И над людьми церкви стоит еще церковный авторитет, духовный, в том числе каноническое право, то есть правила, которыми регулируется жизнь церкви. И с точки зрения канонического права, вот все эти вопросы отделения, автокефалии, они очень-очень непростые. И надо было искать вот эти вот юридические зацепки в церковном праве для того, чтобы обосновать автокефалию. И их искали, они, безусловно, были найдены, но не все ими удовлетворялись. И, в общем-то, то, что произошло, автокефалия – это не только парады, флаги, цветы и победная музыка. Ведь, по сути, происходит раскол. Формально он продолжался аж до 1589 года, когда патриарха избрали. Десятилетие правления Василия II иго ослабло, значит, культурной экспансии такой не было. Ну, книги те, которые при Батыи сожгли, их сожгли. В каком состоянии была вот эта книжная культура, на которой всегда было основано христианство? Образованность была прежде всего такого византийского характера. То есть она прежде всего предусматривала знание Священного Писания, отцов церкви. Библиотеки того времени – это прежде всего, конечно, монастырские библиотеки. Крупнейшие книжные собрания были в Троице-Сергиевом монастыре, в Кирилло-Белозерском монастыре и в других обителях. Ну, были любознательные люди среди аристократии, среди московской знати. Ну, например, мы знаем о том, что вот был очень просвещенный человек, архитектор Василий Дмитриевич Ермолин, московский архитектор. У него были книги, он заказывал писание летописи даже для себя. Вот. Но эти библиотеки, когда мы говорим библиотека 15 века, это вовсе не современные библиотеки. Они были вот одна полочка, на которой стояло там, если у человека было 10 книг, это вообще, так сказать. Все-таки надо понимать правильно меру, когда мы говорим о культуре России и культуре Запада этого времени. На Западе 15 век – это Ренессанс, это имена всем нам хорошо известные, Леонардо и Микеланджело и так далее. Вот. У нас, к сожалению, ничего подобного не было, потому что Русь в результате татаро-монгольского ига, в результате многих обстоятельств, она оказалась в стороне вот от того мощного культурного подъема, который проходил на Западе. Но старались, конечно, старались понять мир, старались больше читать, настолько, насколько это позволяла обстановка. И в этом отношении берестяные грамоты новгородские многое нам проливают свет на многое, потому что в Новгороде обычные люди, не какие-то, понимаете, монахи, не какие-то бояре, обычные люди переписывались, писали. То есть грамотность, по крайней мере, в городах была достаточно высоко развита. Вот у нас феодальная война, а на Западе печатный станок изобретают. Да, и начинают в то же самое время. Такой вот маленький нюансик. Да. А что известно об уровне образованности самого Василия? Если сказать честно, то у нас практически нет никаких сведений у историков, которые позволяли бы либо похвалить его, либо, наоборот, поругать его в этом отношении. Мы ничего не знаем ни о его библиотеке, ни о его каких-то книжных интересах. Так что на этот вопрос нет ответа. Трагедия историков, что у нас от русского средневековья почти нет источников личного характера. Не только от Василия, ни от кого, ни от Дмитрия Донского, ни от Ивана Третьего. Нет ни одной строчки, написанной им лично. Вот какого-то послания, писания, рассуждения. Ну, вот Владимир Мономах, исключение из древних наших князей. А так нам приходится их личность моделировать на основе их поведения в разных ситуациях. А вот чтобы они сами что-то о себе рассказали, такого, к сожалению, нет. Это было просто не в традициях Древней Руси. А чем Москва жила уж тогда? Да, во-первых, Московское княжество было, конечно, таким не очень крупным по современным масштабам, но тем не менее, чем жили, чем торговали? Если мы, допустим, возьмем описание Москвы иностранных путешественников, которые начинают в количестве все более увеличивающемся появляться с конца 15 века, то там как раз, несмотря на упоминание о суровости климата, в целом будут очень такие благоприятные отзывы о сельском хозяйстве, о богатых лугах, там, о стадах и так далее. С одной стороны, да, вот такая картина привлекательная. Опять же, с другой стороны, природные условия, климатический фактор, вот эти постоянные бедствия, отсутствие возможности сохранять запасы так, как умеем мы сейчас их сохранять, естественно, они тоже сказывались и на уровне жизни, и на том, как выглядела вот эта торговля наша средневековая. Ну, а чем торговали? В первую очередь, кстати, мало изменилось с 15 века до современности, если тогда торговали... Сырьевые ресурсы. Сырьевые ресурсы, да. Тогда это, в первую очередь, наше черное золото пушнина. Мягкое золото еще. Мягкое золото, да. Вот. И черное золото сейчас нефть, да. Тоже те же природные ресурсы. Так что в этом смысле некоторые параллели наблюдаются. Тот, кто владел европейским севером, тот контролировал торговлю пушниной. Там хозяйничал Новгород. Вот московские князья все время стараются туда пролезть и какую-то часть этого, так сказать, бизнеса взять под свой контроль. Да, это был основной источник. Важно понять, когда мы говорим о создании московского государства, последствия истории российского государства, что объективно, Московская Русь, Россия – это были бедные страны. Это была страна с низким, ну, как историки говорят, совокупным прибавочным продуктом. То есть низкая урожайность, тяжелый климат, удаленность от морей, отсутствие каких-то мировых торговых путей, отсутствие, кроме пушнины, каких-то товаров, которые находили бы спрос на мировых рынках, отсутствие собственных природных ресурсов. Ведь у нас не было ни своих серебряных рудников, ни своих золотых россыпей, ни своего железа, ни своей меди. Территория-то была... Да, территория вот 300 километров вокруг Москвы, радиус, если мы проведем, вот да. Сердце нашей, так сказать, московской державы. И вот здесь, вот в этом историческом сердце московского государства, здесь практически ничего не было. Не было ничего, на чем можно было разбогатеть. Поэтому вот это важно учесть, что наши предки вынуждены были решать серьезнейшие проблемы, тяжелейшие проблемы с очень скромным, можно сказать, минимальным ресурсом. Да, маневра не было. Да, конечно. Маневра не было, понимаете. Все приходилось покупать. Цветные металлы покупали, свинец покупали, железо покупали. И в тяжелейших условиях создавалось московское государство. Плотность населения была очень низкая. Вот вы говорили о том, значит, сколько людей жило. Ведь вот археологи посчитали, примерно в Новгороде в это время жило, а это был самый большой город Руси тогда, 30-40 тысяч человек, от 30 до 40 тысяч. То есть по нашим масштабам это маленький районный городок, где практически все друг друга в лицо знают. И в Москве было что-то в этом роде. 30, 40, может, 50 тысяч вот во времена Василия Темного. Поэтому приходилось решать проблемы с очень низким ресурсом, человеческим ресурсом, финансовым ресурсом. И тем не менее эти проблемы решались, тем не менее они достигали своих целей. И вот в этом исторический подвиг создателей Московского государства. Упомянули в самом начале программы, что была ведь еще и засуха, и была чума. Судя по тому, как об этом сообщают нам летописцы, которые описывают и количество, опять же, количество в общем умершего народа, перечисляют города, русские города, и даже за пределами Руси, в той же Литве. То есть стоит думать, что эпидемии выкашивали, конечно, огромное число, может быть, до половины жителей, если даже не больше. То есть это страшная беда того времени. Кстати, в этом смысле не только для Руси, но и для всей Европы. То есть пока не была решена проблема с гигиеной, уже в новое время, в новейшее, пока не были найдены вакцины, эта проблема была страшной, и главное, застраховаться от нее было невозможно. Ну, естественно, люди того времени воспринимали это через призму своего религиозного сознания как наказание Господне за грехи. Если что-то такое происходит, а вот как раз самая серьезная эпидемия, по всей видимости, это была оспа. Летописцы пишут, люди прыщом мерли. Как раз она происходила сразу после начала феодальной войны, вот в эти годы. Так никуда от нее невозможно было скрыться. И это оценивали как наказание Господне. Вымер весь дом серпуховских князей. То есть человек 10 князей умерло в серпуховском доме. А предыдущая большая волна в XIV веке унесла брата Семена Гордого, серпуховского князя. Ну, то есть вымирали и простолюдины, и князья. Здесь разницы практически не было. Загадка Василия Темного, конечно, на мой взгляд, состояла прежде всего в том, что этот человек, который внешне был человеком очень слабым, неудачником, можно сказать, проигрывал сражения, не имел какой-то такой большого авторитета, которого многие не любили. И тем не менее, этот человек в конечном счете одолел всех своих врагов, одного за другим. Враги были более сильные, более талантливые, более яркие, но он победил. Почему он победил? Что дало ему силы для этой победы? Или поддержка знати? Или, может быть, какие-то особые качества, о которых мы не знаем? То есть секрет победы Василия Темного, он остается нераскрытым. Сколько бы мы об этом ни говорили, он остается нераскрытым. Общество поняло, по всей видимости, что поняло, что невозможно дальше бесконечно длиться вот этим кровавым междоусобицам, и качнулось в сторону централизации. Время нашей программы подходит к концу. Я благодарю моих гостей за сегодняшнюю, как всегда, интересную беседу. Ну, а с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего доброго.